в 90-х годах исчезли. Но попробуйте артистов лишить этих самых званий, старики взвоют, молодые их поддержат. Почему? Все объяснения, которые я услышала, практически сводятся к одному. Если актеры не могут платить деньги, то хотя бы уважение в виде званий позволяет ему чувствовать себя человеком. Странное дело, как можно чувствовать себя человеком, если у тебя пустой карман? Неужели сознание «я заслуженный», «я народный» способно утолить чувство голода? Или легче жить с мыслью, что после смерти сын скажет: «мой папа был заслуженным артистом»? А хорошим-то он был? Это просто какие-то чудеса психического автотренинга, которые часто принимают невероятные формы. Так одни артисты, пользуясь непозволительной прежде близостью с политиками, пробивают через них переход из заслуженных в народные. А другие доходят до того, что на концертах просят конферансье объявлять их не заслуженными, а только народными. Народу-то, который пришел на концерт, откуда знать, кто есть кто на самом деле? Народ идет на фамилии, а не на звания. Демагогический вопрос, кого считать народным? Того, кого знает все население от Москвы до Камчатки, или известного только отдельным его представителям? Вот, например, Владимир Высоцкий. Он кто? Оказывается, всего-навсего заслуженный, рассказывает бывший работник наградного отдела Министерства культуры Марина Савина. К нам пришли из театра документы на Высоцкого, но в этот момент у него случился запой, и по моральным соображениям дело затормозили. А через несколько лет, когда документы Высоцкого уже лежали на подписи, он умер. На похоронах сказали, он умер народным. Хоронил его точно весь народ. Но Высоцкий был и по-настоящему заслуженным в окружении сотен заслуженных, получивших звание за выслугу лет. По совершенно необъяснимым причинам в свое время звание народный СССР не дали любимице отечественного кинематографа, красавице Людмиле Целиковской. Фильмы «Сердца четырех», «Воздушный извозчик», «Антон Иванович Сердится» и другие. Недостойными считаться народными России оказались Леонид Броневой, Валерий Золотухин, Спартак Мишулин, Олег Стриженов, режиссер Петр Фоменко, документы которых из последней инстанции Верховного Совета РСФСР возвращались в Минкульт. Спустя много лет Спартаку Мишулину на одном из приемов какой-то чиновник с партийным прошлым самодовольно признался, что это именно он завернул документы артиста. На вопрос «почему?» цинично хохотнул: «да так мне захотелось, все равно ты свое получил». Может, отменить все эти знаки отличия, чтобы не будить у артиста зверя и не превращать искусство в ярмарку тщеславия? Мы долго прожили в режиме раздачи. Когда нас выстраивают, мы начинаем отрабатывать эти звания, считает народный артист СССР Армен Джигарханян. А вы, Армен Борисович, смогли бы отказаться от столь высокого звания? Я бы отказался и отменил бы его, но легко отказываться, когда имеешь. Я вот сказал «отказался бы» и тут же вспомнил своих товарищей, которые ждут. Они же меня разорвут. Это, пожалуй, единственное мнение, которое допускает ликвидацию актерской раздаточной. В концертах я не прошу представлять меня народной артисткой СССР. Я настаиваю на этом, говорит Людмила Касаткина. Почему, Людмила Ивановна? В зале есть те, кто не знает, что такое СССР. Мы как-то с Юрочкой Никулиным говорили о том, что не отдадим наши звания. Мы их заслужили. Не кидай камень в прошлое, он вернется к тебе».